Глава 28. 3 100-процентных алиби. Утром Турецкий, под одобрительное восклицание собравшихся, поздравил Володю Паремского с присвоением очередного звания старшего лейтенанта и без передышки добавил в бочку меда ложку дегтя. «Только если будешь работать так же медленно, как сейчас, то до капитана тебе вовек не дослужиться». Все присутствующие горой встали на защиту виновника торжества, понимая, что Александр Борисович только изображает строгость. На самом деле шеф доволен действиями Паремского, просто боится перехвалить, чтобы не сглазить, поэтому и ворчит. Все начальники такие. Сам Володя спросил для проформы. Что же тут можно было сделать быстрее? Установить за Василием Загорских наружное наблюдение. Так установили же. Я не окончил. А самому выяснить его алиби на то время, когда совершались убийства. Вечером он запросто мог не пустить нас к себе в квартиру, резонно заметила Романова. Только спугнули бы. Сейчас мы потолкуем с ним по душам в банке. Это гораздо удобнее. Тут уже ему от нас никуда не деться. Все сотрудники знали за Турецким эту замечательную черту. Если доводы оппонента ему кажутся правильными, то он никогда не станет судорожно держаться за свои, не боится признать, что в чем-то ошибался, не делает хорошую мину при плохой игре. Да и зачем шефу это нужно, когда чаще всего он бывает прав? Если же Романова и Паремский уверены в своей правоте, то, пожалуйста, пускай сейчас же отправляются в Орион 2002, чтобы побыстрее разобраться с этим Загорских. Первым делом Галина и Владимир явились к управляющему банка, которого предупредили о своем визите телефонным звонком. Мешковатый Евгений Федорович встретил их без всякой настороженности. Не так пугливо, как Поликарпова. Одно дело предоставлять финансовую документацию, в большинстве случаев это чревато неприятными последствиями. Совсем другое, когда сыщики разыскивают убийцу. Управляющий к этому происшествию не причастен никаким боком, поэтому может отвечать на любые вопросы без оглядки, тем более что к Романовой за вчерашний день он уже успел привыкнуть. Василий Загорских? Ничего особенного о нем сказать нельзя. Обыкновенный сотрудник, ни рыба, ни мясо, звезд с неба не хватает. Сидит на своей скромной должности операциониста в отделе валютных поступлений, делает нужные сводки. Человек спокойный, можно сказать, невозмутимый. Есть на нем налет провинциализма. Какие отношения между ним и Людмилой Витальевной Скворцовской? Спросите что-нибудь полегче. Все свои отношения сотрудники стараются оставить за пределами банка. Здесь работать нужно. Вкалывать, делом заниматься, а не крутить любовь-морковь. После непродолжительного разговора с управляющим следователи прошли в операционный отдел. Сидевший в своем маленьком отсеке за компьютером с плоским монитором Василий Тимофеевич Загорских производил впечатление слона в посудной лавке. Вокруг все такие миниатюрные, а этот здоровяк, осторожно, словно боится разбить, тюкает своими огромными ручищами по кнопочкам клавиатуры. На вопрос о том, известно ли ему про арест Скворцовской, ответил утвердительным кивком. В интересах следствия знакомить вас раньше времени со всеми показаниями Людмилы Витальевны нецелесообразно, сказала ему Романова. Замечу лишь, что далеко не все из них внушают доверие, в них имеется очень много противоречий. Тем не менее, во избежание кривотолков мы вынуждены тщательно проверить всю информацию. В случае обнаружения нелепостей можно будет устроить вам с ней очную ставку. Для простоты мы не вызываем вас в прокуратуру, а просто хотим уяснить некоторые детали. Загорских молча слушал ее, лишь слегка поддакивая легкими кивками головы. Его лицо с правильными крупными чертами не выражало никаких эмоций. Скажите, пожалуйста, Василий Тимофеевич, где вы находились в субботу 17 сентября примерно в 9 часов вечера? Прежде чем ответить, Загорских, прищурившись, взглянул на потолок, подумал. «Это мне сказать как раз легко. Был у моего хорошего другана на дне рождения. У него вообще-то день рождения 14-го. 14-е выпало на среду, поэтому он отмечал в ближайшую субботу. Вот у него я и был. Праздновали дома или в ресторане?» В ресторане. У него юбилей, тридцатник стукнул. По этому поводу он шиканул в ресторане. В каком? Золотое кольцо. Это на Смоленской площади. У юбиляра было много гостей. Человек 25, может больше. В отдельном зале или в общем? В общем. Для нас было сдвинуто несколько столов, а по соседству сидели другие посетители. То есть целый вечер вы провели в помещении ресторана, никуда не выходили, уточнил Паремский. Вы бы видели, какой был стол. От такого невозможно оторваться при всем желании. Собрались вы в ресторане. Пришли к 7, как и было назначено новорожденным, разошлись часов в 11. То есть тут проблем со свидетелями не будет? Да и обслуга в ресторане вас видела. Поговорите с кем-нибудь, я телефоны дам, предложил Василий. Поговорим, сказала Романова. Теперь нас интересует другой день, понедельник, утреннее время, около 9 часов. В нашем банке установлены турникеты, у каждого сотрудника есть электронный пропуск с микрочипом. Отмечает, когда человек пришел в офис, когда ушел. Я обычно прихожу в 9:30. В это время ехать легче. Тут позже начинаются страшенные пробки. То есть тут тоже никаких кривотолков быть не может? Без особой радости произнес Паремский. Так же, как и Романова, новоиспеченный старший лейтенант не на шутку был удручен таким железным алиби. Ну и, наконец, понедельник вечером. А что понедельник вечером? Где вы были? На футбол ходил, Спартак с датчанами играл. С Брондибюгом. Неожиданно его лицо плачевно скривилось. Господи, лучше б не ходил. Нападения нет, защита играет на отбой. Зачем они тратят миллионы на этих легионеров? Глаза бы мои такую игру не видели. За время беседы Володя Паремский, цифрой делая вид, что разговаривает по мобильнику, несколько раз сфотографировал подозреваемого. Так он по-прежнему называл Загорских про себя, хотя, судя по всему, у того одно алиби тверже другого. Следователь еще раз покажет снимки свидетелям. Интересно, как они отнесутся к этому. Будут настаивать на своем или признаются в ошибке. Однако прежде чем показать изображение Загорских свидетелям, пришлось, вернувшись в главк, подробно пересказать итоги банковской беседы Турецкому. «Все бы ничего», — одобрил Александр Борисович и развел руки в стороны. «Да вот одна беда, ребята. С футболом-то у Загорских получается закавыка». «А что такое?» — встревожилась Галина. «Ходил с 5 приятелями. Все имена у нас записаны». «Вот вы, Галочка, любимой игрой миллионов не увлекаетесь. Возможно, подобно моей жене, в глубине души даже подтруниваете надо мной, осуждаете меня за то, что я завзятый футбольный болельщик, готов смотреть самые никудышные третьестепенные игры. Между тем, даже подобное увлечение способно неожиданно принести весьма ощутимую пользу нашему следствию. Во всяком случае, как любому болельщику, мне, в отличие от вас, хорошо известно, что в понедельник состоялся официальный матч на Кубок УЕФА, то бишь Европейской Федерации Футбола. А на предыдущем международном матче своей любимой команды спартаковские фанаты учинили крупную потасовку. Швыряли футболистов петардами, бутылками, запустили гаечным ключом в арбитра на линии. Короче говоря, команда была оштрафована, и следующий матч с датским Брондибюгом в наказание проводила без зрителей. То есть билеты на эту игру не продавались. Так что сказки про посещение стадиона пусть уважаемый Василий Тимофеевич расскажет кому-нибудь другому. «Казалось бы, 100-процентное алиби», — нахмурилась Романова. «И то может оказаться фальшивым. Что уж тогда говорить про остальные?» «Проверьте с максимально возможной тщательностью. Всякое можно подстроить. И из ресторана можно незаметно от подвыпившей, не следящей за временем компании, ненадолго отлучиться. Тем более, что от Смоленки до Кутузовского 2 шага. Можно сделать вид, что в туалет вышел. Турникеты в банке тоже не панацея. К электронике при большом желании можно найти всякие хитрые подходцы. Вон, Саша Курбатов сейчас расследует дело о перенастройке игровых автоматов в казино. Это из той же серии. Я сейчас же поеду на стадион. — решительно заявил Паремский, поднявшись со стула. — Выясню у них все подробности. — Они где играли? — В Черкизове, на Локомотиве. Владимир ожидал, что днем, когда на стадионе не проводится соревнований, нет наплыва зрителей, вообще будет трудно застать кого-либо из сотрудников. Все равно, что осенью прийти на опустевший пляж. Людей нет, лежаки убраны, все навевает грусть. Однако, войдя в подтрибунное помещение, он очутился в оживленном офисе. По коридору деловито сновали модно одетые женщины и мужчины с бумагами в руках. Отовсюду доносились трели телефонных звонков. На лестничной площадке хихикала стайка курящих девушек. Директора на месте не оказалось. Паремского принял заместитель, пожилой мужчина бюрократического вида. Из нагрудного кармашка его двубортного пиджака игриво выглядывали авторучка и расческа. Полвека назад так карикатуристы изображали бюрократов. «В рамках одного уголовного дела мы проверяем алиби человека», — объяснил следователь, «который утверждает, что в понедельник вечером находился на футбольном матче московского «Спартака» с датской командой. Однако из прессы известно, зрители на эту игру не допускались». «Скажем так, билеты не продавались», — сухо подтвердил заместитель. «Но по служебным-то удостоверениям проходили, это как водится. Журналисты и тому подобная публика. Человек 100 сидели на трибунах. Я на игре был, своими глазами видел». То есть, теоретически, он мог там оказаться, хотя к стадиону или спорту вообще отношения не имеет, работает в коммерческом банке. «Если имеются знакомые у нас или Федерации футбола, запросто проведут. А то, что народу тогда было мало, это даже хорошо. Для вас, я имею в виду, легко проверить каждого. Вы назовете этого человека или тайна следствия?» — спросил он понимающим тоном. «Тайна. Однако вам назову, и, надеюсь, это останется между нами. Мы хотим знать, находился ли в тот вечер среди зрителей некто Василий Загорских». «Не слышал такого. Он работает в коммерческом банке «Орион-2002». В Москву переехал из Иркутской области». «Ну, так бы сразу и говорили», — протянул заместитель. «Из Иркутской? Это сибирское землячество. Есть тут у них своя компашка. Нужно у Кольки Волосатых спросить, нашего художника. Они вокруг него кучкуются. Сейчас я его позову». Сняв трубку, он набрал номер. «Николай? Зайди-ка ко мне на минутку». Владимир ожидал, что художник будет бородатым и длинноволосым. Однако тот был гладко выбрит и коротко подстрижен. Следы его профессиональной деятельности выдавал лишь заляпанный красками синий, застегнутый на все пуговицы халат. Причем испачкан он был только вокруг карманов. Заместитель спросил. «Ты проводил своих ребят на матч «Спартача» с датчанами?» «Да. А что тут особенного? Все проводили». «Не гоношись, Николай. Никто тебя за это не осуждает. Просто тут требуется уточнить некоторые детали». Представившись, Паремский объяснил. «Один из людей, попавших в поле зрения следователей, утверждает, что он в тот вечер присутствовал на этой игре. Вам знаком такой Василий Загорских?» «Конечно. Приходил он в понедельник. Присутствовал. Вы можете это подтвердить?» «В любое время, в любом месте. У нас тут нарисовалась компания моих землячков. То один придет на футбол, то другой. Я им пропуска организую. А тут сразу все загорелись». «Оно и понятно. Матч проводится без зрителей, по телевизору не показывают. То есть своего рода дефицит. Приятно побывать на таком, чтобы потом говорить, мол, никто эту игру не видел, а я видел. И Василий Загорских был». «Наверное, после игры тоже не сразу расстались. Мы по устоявшейся традиции посидели потом в одной забегаловке поблизости, ударили по шашлычкам.